Размышления о страданиях болезни. Страданий 5. Неприятная перемена в теле. Худеет тело, высыхает кожа и тому подобное происходит. Б. Почти все время боли и уныние, которые растут. Расстраивается равновесие между элементами тела, водой и прочими, а это приносит телу боль, которая порождает уныние. И их приходится терпеть дни и ночи. Невольный отказ от приятного. Врач сказал о приятных вещах. Противопоказано. И нельзя наслаждаться желанным. Также больному нельзя и делать, что он хочет. Г. Необходимость прибегать к неприятному. Больному необходимо регулярно поглощать горькие лекарства, еду, питье, а также терпеть прижигание, операции и прочие неприятные процедуры. Д. Уход жизненной силы. Осознание того, что болезнь неизлечима, порождает страдания. Тщательно размышляйте об этих страданиях. И в большой игре говорится: муки болезней и сотен недугов изводят существ, как охотники дичь. Взгляни на сраженных старением и хворью. Скажи, как свободу от мук тех достичь? Как снег с сильным ветром на склоне зимы лишает красы лес, кустарник и травы. Существ так болезни лишают красы, способностей, силы, и нет ему права. Изводят богатство, зерно, наконец, презрение к хворающему вызывают, тело калечит, а сердце ожесточает к прекрасному. Словом, мучительны всем, как жар беспощадно палящего солнца. Г. Размышления о страданиях смерти. Их 5. А. Расставание с благим и милым богатством. Расставание с добрым и любимыми родственниками. Расставание с добрыми и любимыми друзьями и близкими. Расставание с хорошим и милым телом. Страшная боль и уныние в смертной части. Многократно размышляйте об этих страданиях, пока не проймет. Что касается первых 4 страданий, то возникают они от сознания необходимости расстаться с теми 4 благами. В большой игре сказано: в смерти своей, при переходе и в смерти межжизней, всегда отрываешься ты от любимых и близких, и не возвратишься, не встретишься с ними. Так с дерева лист облетает, вода утекает. Смерть обращает могучих в бессильных, как щепку течения уносит нас смерть. И мы без попутчика, друга, идем одиноки теперь, под властью деяний, уже не по воле своей. Живущих хватает смерть сотнями, тьмами, как чудище море, существ мириады, как змеев горуды, как слонов львы, как пламя тьмы тварей, деревьев, травы. Д. Размышления о страданиях, встреча с неприятным. Здесь тоже 5 страданий. Уже сама встреча с врагом и подобным порождает душевное страдание и уныние, страх, что он обидит, боязнь от недружелюбной, злой речи, боязнь умереть в смятении, гневаясь на него, тревогу, уж не попаду ли после смерти в дурную участь из-за того, что враждую с ним, отклоняюсь от хармы. Размышления о страданиях, разлучения с приятным. Расставание с дорогим, любимым другом и подобным приносит 5 страданий. Душевное горе, стенание, вред телу, изнемогание от тоски при воспоминании о его достоинствах, неудовлетворенность. Размышляйте об этих страданиях. Ж. Размышление о страданиях неисполнения желаний. Здесь тоже 5 страданий. Они похожи на страдания разлучения с приятным. Неисполнение желаний – это, например, посеять, но не получить урожай, торговать, но не получить прибыль и так далее. Когда надежды и страдания, когда надежды и старания к чему-то устремлены, но это не исполняется, последствия – досада. Третье. Размышления о смысле слов Будды. Вкратце, 5 совокупностей личности – страдания. Вновь и вновь размышляйте над 5 положениями совокупности. Это сосуд создающихся страданий, сосуд осуществляющихся страданий, сосуд страдания мучения, сосуд страдания изменчивости, основа страдания обусловленности. Из-за того, что обретаем эти составляющие личность совокупности, возникают клеши, накапливается карма, и таким образом создаются страдания будущих жизней. Из-за того, что образовались совокупности личности, они служат основой для болезней, старости и прочих страданий. Обретенные совокупности сопрягаются со скверными потенциями данных 2 страданий, и они возникают. Как только совокупности личности образуются, они становятся основой страдания обусловленности, поскольку все движущие силы, обусловленные прошлой кармой и клешами, представляют собой страдания обусловленности. Подробнее это будет разъяснено в разделе о 3 аспектах страдания –